Эпизод 15. Быть лучше всех в слабой команде или играть с лучшими в сильной? Вечером поле постепенно пустело. Свет от прожекторов цеплялся за ворота, как будто не хотел отпускать игру. Мяч лежал на 11-метровой отметке, будто напоминание о чем-то недосказанном. Никита сидел на корточках, не снимая бутсы. Он никуда не спешил. За этот сезон он забил 27 мячей. Лучшая статистика в лиге. Он помнил каждый гол. Когда, кому, с какой ноги. К нему подошел отец. Куртка распахнута, в руках термос с горячим чаем. «Ну, красавец», — сказал он, присаживаясь рядом. «Очередной хэт-трик». «Угу», — коротко отозвался Никита, глядя в землю. Пауза повисла между ними. Не тяжелая, но осязаемая. «Слушай, по поводу тебя звонили из Москвы. Поедешь? Команда серьезная, уровень выше». «Я знаю». «И?» «Пока не решил». Отец не настаивал. Просто налил себе из термоса. Сделал глоток, подождал. «Никит, ты же сам говорил, хочешь в сборную, в топ-клуб. А здесь ты уже все показал. Ну, правда, тебе тут тесно». «Тесно — это когда не даешь максимум. А я здесь развиваюсь, постоянно. Я в ритме, команда своя. Я знаю, кто где будет. И мне не надо каждый раз бояться, что ошибусь». «Ты не думал, что просто застрянешь здесь?» Никита нахмурился. «Почему сразу застряну? У нас хорошая команда, я не стою на месте». «Но тут ты уже главный, а там будет совсем другой уровень». «Вот именно», — отрезал Никита. «Там я никому не нужен. Я один из. Там мне снова надо будет все доказывать». Отец кивнул. «Понимаю. Но скажи честно, это развитие или привычка? А может, это и есть сила, когда ты не суетишься, не дергаешься, а делаешь свое дело?» Подумав, ответил Никита. «Сила — это когда ты можешь выдержать новое, когда ты не только хороший в своей среде, но и способен шагнуть в более глубокую воду». «А если я утону?» Отец усмехнулся. Не иронично, а почти нежно. «Скорее научишься плавать. Никто сразу не плывет красиво». «Я просто боюсь, что потеряю уверенность. Там я никто, а тут я знаю, чего стою». «Уверенность не в статусе, она в тебе. Если она настоящая, ты сможешь взять ее с собой». Никита долго молчал, потом сказал: «А если мне здесь правда комфортно, это что, плохо?» «Нет, неплохо. Просто иногда комфортно становится крышкой. Мягкой, уютной, но все равно крышкой». Он отпил еще чаю и добавил: «Переход — это не отказ. Это переход. В другое качество, в другую зону роста. Не потому, что здесь плохо, а потому, что ты можешь больше. А в команде повыше тебе придется снова доказать. Себе в первую очередь». «А если не получится?» Голос Никиты чуть дрогнул. «Тогда ты будешь знать, что попробовал, а не останешься жить в предположениях». Мяч все еще лежал у точки, точно ожидал, пока кто-то к нему подойдет. «Ты ведь не просто хочешь забивать, Никит. Ты хочешь, чтобы тебя признавали, уважали». «Да». «А чтобы тебя уважали, иногда нужно уйти с пьедестала, чтобы снова заслужить место на нем, там, где сложнее». Никита кивнул, а отец добавил: «Подумай, ты хочешь играть там, где тебя боятся, или там, где тебе самому интересно расти?» Они еще немного посидели рядом, в темноте, где каждый думал о своем, но слышал другого. Потом прожекторы погасли, но мяч все еще лежал на 11-метровой отметке, как знак того, что выбор впереди. На следующий день Никита пошел на встречу со спортивным психологом. Впервые не по принуждению, а потому что действительно хотелось понять. Он оказался в маленьком кафе недалеко от стадиона. Внутри было почти пусто. Только бариста насвистывал себе под нос, и в углу кто-то тихо сидел, уткнувшись в телефон. Пахло корицей, теплым хлебом и чуть-чуть осенним воздухом, проникавшим через щель в двери. Психолог уже ждал за столиком у окна. Спокойный, почти домашний. Без делового антуража, с чашкой чая и тем вниманием в глазах, от которого даже самые уверенные иногда начинали задумываться. «Ну что, Никита?» — сказал он, когда тот сел. «Ты сказал, что хочешь поговорить. Что внутри?» Никита сжал ладони, потом разжал. На столе стояла его чашка с какао, он к ней даже не притронулся. «Мне предложили переехать в Москву. Клуб сильнее, уровень выше, но я не знаю, хочу ли. Здесь у меня все выстроено, я чувствую себя в игре, а там словно опять в первый класс». Психолог кивнул. «И ты боишься, что начнешь все с нуля?» «Я боюсь потерять себя, свою уверенность. Я же не просто статистику делаю. Мне нравится, как я играю. Я не рву себя, я нахожу моменты. А в новом месте все может сбиться. Буду в страхе ошибиться, потеряю чувства». «А что хочешь получить, если все же решишься?» Никита замолчал, потом тихо ответил. «Рост, новый темп, другой уровень партнеров и дохода, ну и внимание. Там тебя быстрее заметят. Есть шанс попасть еще выше». «И вот ты стоишь перед двумя дверями», — сказал психолог. «За одной знакомое пространство, теплое, безопасное. Там ты уже знаешь, как себя вести, что чувствовать. А вторая — неизвестная. Может, там сквозняк, а может, твой следующий этаж». Никита усмехнулся. «Да, в точку. Только вот туда идти страшно, а остаться как будто чуть-чуть предаешь мечту». Психолог наклонился ближе. «Знаешь, в таких ситуациях вопрос не в том, чтобы выбрать между комфортом и вызовом. И не в том, чтобы противопоставить быть собой и расти, а в другом. В чем? В умении взять с собой себя, пронести то, что уже есть внутри. Не статус, не количество голов, а саму суть, свою игру, свой способ видеть поле, свою внутреннюю опору. Если это с тобой, ты справишься в любой среде. Если этого нет, даже в уютной команде можно потеряться». Никита обвел взглядом кафе. «А если не примут? Если я пойду туда, а окажусь просто еще одним на скамейке?» «Тогда важно, на что ты опираешься. Если твоя уверенность держится на том, что ты лидер и лучший, она зависит от обстоятельств. А если она выросла внутри, на опыте, на понимании себя, на уважении к своему пути, она выдержит любое давление». Никита вздохнул. «Получается, дело не в том, чтобы отказаться от себя ради роста, но и не в том, чтобы отказаться от роста ради себя». «Именно», — подтвердил психолог. «Сила не в том, чтобы выбрать крайность, а в том, чтобы войти в новое пространство, не теряя своего ритма. Настоящий рост — это когда ты расширяешь себя, а не заменяешь». Он допил чай и добавил. «Ты не должен отказываться от своей игры. Но если хочешь расти, ей надо дать больше пространства, а значит попробовать другие поля, где тебя не узнают сразу, где придется заново дышать глубже, двигаться точнее. Но если ты в себе уверен, ты выдержишь и станешь сильнее». За окном кто-то мчался на самокате, несмотря на холодную погоду. Смешно подпрыгивал на каждой трещине, но ехал уверенно. Как будто знал, если держишь равновесие, неважно, по какой дороге катишь. Никита посмотрел на психолога и чуть улыбнулся. «Думаю, я понял». Психолог улыбнулся в ответ. «Просто задай себе один вопрос. Готов ли ты дать себе шанс расти, не изменяя себе, а углубляясь?» И ответ на этот вопрос, как чувствовал Никита, не требовал срочности, только честности. Он шел домой неторопливо. В голове не звенело от «надо» и «должен». Напротив, будто что-то улеглось. Он не знал, примет ли предложение. Но знал другое. Если перейдет, не как новичок с трясущимися коленями, а как спортсмен, у которого есть игра, свое видение, свое дыхание. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Оставаться в комфортной среде, где ты стабильно важен, или идти в новое, где придется заново доказывать свое место. Главный конфликт. Остаться в команде, где ты ведущий, или рискнуть и перейти туда, где ты один из многих. Что важнее, стабильность и статус или рост и развитие? Инвариант. Рост – это не отказ от стабильности ради абстрактной возможности. Это умение взять с собой свое основание и шагнуть в новое, не теряя себя. Взять с собой свою игру, свое чувство, свой внутренний ритм и сохранить их, даже когда меняется сцена. Настоящее развитие начинается не с бегства от комфорта, а с готовности остаться собой в любой новой среде.